те времена еще не было никаких связей с другими соединениями, отсутствовало всякое руководство партизанской войной, и путь, выбранный Андреем, казался ему самым верным. Доводы начальника штаба несколько отрезвляли Рыжова. Захватив огромными своими ручищами красную бороду, Анисим горбился, впадал в глубокую задумчивость и походил на обиженного ребенка. Но такая задумчивость ни к какому решению не приводила. Андрей замечал, как глаза его медленно становились непроницаемыми, а лицо словно бы переплавлялось в деревянную бесчувственную маску. Рыжов тяжело вставал на ноги, разворачивая свою двухметровую фигуру, стучал кулаком по гулкой груди. «Мой отряд! Мой! Ты где был, когда я его по человеку собирал? Ишь, пришел на готовенькое! Все вы березинские такие! Не дам!» «Ну иди со своим отрядом!» — тоже взрывался Андрей. «Губи его! Клади возле каждой деревни! А если еще регулярные колчаковские части встретим, так мы и здесь покладемся, — орал Анисим, — от голода!» «Знаю, что ты задумал, знаю. Отряд хочешь к рукам прибрать? Раз офицер, так в командиры? Нет, война гражданская идет. Значит, и командиры гражданские». Однажды Рыжов в порыве ярости и подозрений начал прогонять его из отряда. Андрей молча взял котомку, винтовку и пошел со стана. Анисим догнал его уже в лесу, схватил за плечо, потряс. «Ладно, Андрюх, ну че ты? Не уходи. Чего я один-то? Без штабу. Командир — голова, а штаб — шея. Куда шея повернет, туда и голова смотреть будет. Я так понимаю. Не обижайся, я же мужик. Бывает, грубость допущу. Так откуда мне мягкость-то брать, когда всю жизнь с железом, да в железе был? Не обижайся, Андрей. Мы с тобой весной весь уезд возьмем и новую жизнь построим. Не как этот собирался». И погрозил куда-то кулаком. Пергаменщикова он вспоминал чуть ли не каждый день. Андрей подозревал, что Рыжов еще потому рвется в бой, что хочет разыскать бывшего ссыльного и лично его казнить. При одном упоминании о нем Анисим багровел так, что кожа на лице сливалась с бородой, сжимал кулаки и выдавливал из себя всего лишь два слова, будто только что вынутых из горна. «Казнить буду!» Андрей вернулся в отряд, и все началось сначала. В ту же голодную и холодную зиму Андрей часто, словно сон, вспоминал призрачные леса. Он боялся много думать о них, поскольку воспоминания эти походили на сумасшествие либо больной бред. Он лишь мечтал даже от себя тайно, как было бы, кстати, увести сейчас отряд туда, в тепло, где дикие звери бродят по проселку, будто коровы по деревенской улице, и там бы пережить зиму, скопить силы и весной, оставив семьи партизан, дожидаться воинов, выйти снова за границу снегов. Разумом он верил, что не был ни в каких лесах. Все это привиделось ему во время болезни. Но в его кармане лежал кленовый лист. Андрей боялся даже доставать его, лишь щупал сквозь ткань одежды, проверяя, на месте ли он, и каждый раз, прикасаясь к карману, вспоминал приветствие, мир и любовь. Вспоминал девушку со светлыми распущенными волосами, и душа наполнялась какой-то печальной радостью. Андрей знал, что клен не растет в сибирской тайге. Тогда как же попал к нему этот лист? И если леса — плод воображения, то где же он был? Он осторожно расспрашивал партизан о лесах. Многие о них слышали, однако имели в виду не сами леса, а грамотки, которые будто бы разносил по деревням Прокопий Дурачок. Одни предполагали, что все это выдумки самого Прокопия, другие кивали на раскольников, которые якобы кочуют от скита к скиту по всему краю в поисках заветного беловодья, последнего осколка земного рая. Той же зимой в отряде появился Лобытов. Он пришел с двумя молодыми парнями. Все трое были тепло одеты, вооружены, имели запас продуктов, хорошие лыжи, и с первого же взгляда стало понятно, что эти люди не просто прибились к отряду, как прибивались другие, а пришли специально и знали, к кому идут. Они сказали, что ищут партизан, и Рыжов, порадовавшись, что парни явились без семей, оставил их в отряде.